Глава 21. Данияр посмотрел на меня заинтересованным и очень странным взглядом, словно он не отказался бы посмотреть на это. Вот же подобралась семейка. «Здесь не надо», — на полном серьезе ответил коллекционер. «Возьмите ее с собой в империю и вернете мне, когда она будет беременна». «А может, вам хватит моей спермы? Искусственное оплодотворение там? Ведь как-то это делают неодаренные». «В том-то и дело, что они неодаренные. Дар невозможно передать при искусственном оплодотворении. Если бы все было так просто». Бой на границе кланового квартала разгорался все сильнее, а коллекционер продолжал капать мне на уши. Выяснилось, что у его дочерей довольно большие проблемы с зачатием. По всем медицинским показателям они здоровы и идеально подходят для того, чтобы стать матерью. Вот только их родовой дар весьма капризен, и никто не знает, по какому принципу он позволяет своей носительнице зачать ребенка. Единственный выход в этой ситуации – совершать как можно больше попыток. Вот и мне предстоит, если я соглашусь на это. Брать Дайнану с собой в империю и пытаться обрюхатить ее каждый раз, когда выпадет немного свободного времени. Ладно бы один, но максимум пару раз. Отец с мужиками не рассказали бы об этом Насте. Правда, это может сделать Даша, отомстить за то, что отказал ей. Но и в этом случае можно что-нибудь придумать. А как это будет выглядеть, если я привезу с собой девушку, которую буду ежедневно трахать? Да меня Настя прибьет, если этого раньше не сделает Юлия Сергеевна. Насчет императора я не переживаю. Это он отправил нас на это задание и будет виноват в случившемся ничуть не меньше, а возможно даже больше нас с отцом. Но еще остается факт того, что мне вообще придется передавать дар неизвестно кому. Но и тут имелись шансы, что дар просто не передастся. А узнать об этом Курмангалиев сможет в лучшем случае, когда ребенку исполнится 6. Просто мне неизвестно ни одного случая, чтобы дар пробуждался раньше. Возможно, именно это и стало решающим в принятии мною решения. Это и слова отца довериться ему. Он по-любому заранее знал, что потребует коллекционер, и буду надеяться, что он уже знает, как выбраться из этого дерьма. Как быстро целитель может определить беременность? Задал я вопрос, который позволит определиться с ответом окончательно. «Через пару часов после полового акта». Впервые за все время подала голос Дайнана. «Даже я уже могу это сделать», — добавила она уже гораздо тише, после того, как коллекционер зыркнул на нее из-под лобья. «А когда за нами прибудет кавалерия?» Этот вопрос уже был адресован отцу. «Воевода говорил о неделе, но будем считать, что осталось 6 дней». «Так он все же прибудет лично?» Глаза коллекционера загорелись. «Еще один уникальный одаренный. Если дар крови имеет еще 2 рода в мире, то дар теневого полководца уникален. Да я за него готов держать вас под своей защитой сколько угодно». «Если воевода не прихлопнет тебя раньше», — сказал хмурый отец. «Я согласен. Даю слово, что расплачусь за наше спасение ребенком», — произнес я под тяжелый вздох отца. «Пойдем, Дайнана. У нас есть 6 дней». Подойдя к девушке, я подал ей руку и помог подняться. Удалось ей это с трудом. Ее напускное спокойствие мгновенно прошло. Девушку всю трясло, но она старалась не подавать вида. Раздались радостные возгласы коллекционера и жидкие аплодисменты. Но я не смотрел в ту сторону, боясь встретиться с отцом взглядом. Не знаю от чего, но больше всего мне было стыдно именно перед ним. Перед главой нашего рода, даже несмотря на его слова. Другого выхода у нас сейчас просто не было. Либо это, либо нас всех перебьют. «Пожалуйста, забери меня отсюда!» Кинулась мне на шею Дайнана, как только мы оказались одни. «Он монстр! Чудовище, пожирающее своих детей! Я сделаю все, что ты захочешь, только забери меня отсюда!» «Да что же за день сегодня такой? Сперва хотят убить, потом изнасиловать, дальше это бредовое условие с зачатием ребенка, ну и вдобавок истерика. Вот и что мне делать?» Дайнана прижалась к моей груди, продолжая плакать. Я же просто стоял истуканом, даже не прикасаясь к ней. Первоначальный взрыв эмоций начал проходить, и она постепенно начала успокаиваться. «Прости, не смогла справиться с собой. Конечно же, ты не сделаешь этого из-за страха перед отцом. Впрочем, как и все, кто слышит от нас подобную просьбу. Раздевайся, начнем выполнять наш договор». Девушка отошла от меня и начала расстегивать платье, вытирая последние слезинки рукавом. Я вообще дико сомневался, что после всех этих новостей у меня хоть что-нибудь получится. А теперь и подавно. «Постой! Я не хочу этого делать», — сказал я, глядя, как девушка уже наполовину скинула с себя платье. «Ты согласился на условия отца», — уже совершенно спокойным голосом сказала Дайнана. «Он же сам говорил, что из-за дара вам очень сложно забеременеть. Расскажи мне лучше об этом даре, да и о своем отце. Если честно, я вообще ничего не знаю ни о нем, ни о вашем роде». Обнаженная до пояса Дайнана повернулась, посмотрев на меня полным недоверия взглядом. «А твой отец, кажется, прекрасно его знает». «Мой отец за свою жизнь встречался со многими людьми. Это же не значит, что я должен знать их всех». «А как же твой договор? Ты дал слово, что расплатишься с отцом ребенком?» «Не было оговорено никаких временных рамок». «Уверен, что хочешь отказаться». Сказав это, Дайнана сжала свою грудь, демонстрируя, от чего именно я хочу отказаться. «Вот же! Сама только что рыдала, просила забрать ее отсюда, а теперь трясет передо мной сиськами, спрашивая, хочу ли я ее трахнуть или нет. В другой обстановке, возможно, бы и захотел, но сейчас точно нет». «Уверен, совершенно точно не сейчас, когда на нас открыта охота, и охотников сдерживает лишь твоя семья». «Можешь не переживать насчет этого. Все, кто сейчас сражается с бандой из-за Тулаха, уже были поглощены отцом. Они безоговорочно выполнят любой его приказ, даже если он прикажет им умереть», — сказала девушка, еще раз продемонстрировав, от чего я отказываюсь. «В любом случае, нет. Сначала я был полон решимости, а когда мы остались с тобой наедине, понял, что не смогу». Развел я руками, сказав чистую правду. «Да, я психанул. Решил за время, отведенное нам до прихода подкрепления, успеть заделать Дайнане ребенка. Но понял, что не смогу этого сделать. По крайней мере, не сегодня, это точно». Дайнане ничего не светило, точно так же, как и Даше. Вспомнив ее хрупкое обнаженное тело, невольно начал сравнивать с Дайнаной, но так и не смог определить победителя в этом сравнении. Обе девушки были по-своему прекрасны, и если и уступали Насте, то самую малость. «Одевайся уже!» – тяжело вздохнув, сказал я, отворачиваясь к окну. Сквозь плотные занавески пробивались световые вспышки идущего боя. «Давай сегодня ты просто мне расскажешь об отце и своей семье». «Хорошо», — сказала мне Дайнана, и в ее голосе я вновь уловил слезы. Наш разговор затянулся до утра. Бой закончился часов через 5, и, судя по тому, что в дом не ворвались боевики с оружием наперевес, бабий батальон коллекционера смог отбить атаку. Отец был прав насчет того, что нужно опасаться этих женщин. Но сам хозяин дома, по словам Дайнаны, оказался куда опаснее своих женщин. Девушка старательно изливала мне душу, даже зная, что ее обязательно накажут за это. Алишер Курмангалиев был уникальным одаренным. Если Оля и другие двуталантные одаренные были очень редки, то коллекционер вообще являлся едва ли не единственным трехталантным одаренным на планете. Он был просто помешан на желании заполучить в свое распоряжение все дары, имеющиеся на планете. 3 дара смогли мирно сосуществовать в теле одного человека. И все эти 3 дара были направлены лишь на одно – делать своего носителя настоящим монстром. Самый сильный дар, из-за которого Алишер и получил прозвище «коллекционер», позволял Курмангалиеву использовать любой дар, которым владеют его кровные родственники по женской линии. Отсюда сразу же становилось понятно, почему у коллекционера столько дочерей и всего один сын. В случае появления на свет мальчика он его убивает, боясь конкуренции. Даниар единственный, кому посчастливилось выжить. На подготовку достойного преемника нужно много времени, а коллекционер уже далеко не молод. Вторым даром было полное подчинение человека, чей дар коллекционер поглощал. Именно это Дайнана и назвала пожиранием. Чтобы иметь возможность использовать новую силу, коллекционер в буквальном смысле поглощал саму личность своего потомка, оставляя лишь тупую преданность. Что-то сказать против или не согласиться с его мнением могли лишь жены и дочери, еще не прошедшие процесс поглощения. А проходили они этот процесс лишь после того, как забеременеют от нужного одаренного. Процесс поглощения, как правило, проходит на 9-м месяце беременности. Именно в то время дар будущего ребенка уже полностью сформирован и может быть без труда скопирован в новый носитель. Сразу после этого и мать, и ребенок вливаются в армию болванчиков Курмангалиева. А третьим даром оказался тот самый, из-за которого так трудно забеременеть дочерям коллекционера. Этот дар гарантированно передается девочкам. Стопроцентная гарантия унаследования будущим ребенком дара отца в случае, если это будет девочка. А в случае, если это будет мальчик, это стопроцентная гарантия появления нового трехталантного одаренного, имеющего такой же набор умений, что и у коллекционера. А еще этот дар делал всех дочерей коллекционера двуталантными и в очень редких случаях трехталантными, если их мать была одаренной. Девушки, так же, как и коллекционер, получали дар своего ребенка, и всегда этот дар был сразу очень силен, пробуждаясь минимум на 5-й ступени. А сами дети рождались уже с пробудившимся даром. Правда, подобным одаренным, созданным посредством дара коллекционера, приходилось разбираться в своих силах самостоятельно. Конечно, имелись учителя, способные научить общим техникам, но это лишь поверхностное знание дара. До всех тонкостей им приходилось доходить самостоятельно, если это вообще было возможно. Лично я очень сомневался в этом. Это же охренеть, какие возможности! В основном коллекционер брал в жены именно неодаренных, надеясь получить от своего потомства какую-нибудь уникальную силу. Ведь в случае с неодаренными в его дочерях просыпался совершенно непредсказуемый дар. Так одна из дочерей могла управлять погодой в локальном пространстве не больше пары десятков метров. Еще одна получила силу создавать колоссальных размеров энергетические щиты, по своим свойствам не уступающие защитным техникам архиграндов. Именно она сейчас и сдерживала армию из-за Тулаха, в то время пока остальные ее сестры и племянницы методично уничтожали неприятеля. После рассказа Дайнаны я долго не мог прийти в себя. Этот щуплый азиат оказался едва ли не самым сильным одаренным на Земле. Он мог использовать сотни разных сил, комбинируя их, как ему вздумается. Вот только одно не давало мне покоя. Даже если дар передается ему уже на высокой ступени развития, он не сможет использовать его потенциал. Это просто нереально. Даже те, кто развивает свой дар с детства, не могут освоить все его грани за десятки лет. И это всего лишь один дар. Тут же этих даров неимоверное количество. Да коллекционер просто-напросто даже не сможет создавать хотя бы одну более-менее серьезную технику. И это, по моему мнению, его главная слабость. Одно дело владеть даром, и совершенно другое – уметь им пользоваться. Поэтому за него и сражаются женщины. На самом деле он очень слаб, хотя и старается показать другим обратное. Именно из-за своей мании возможности обладать всеми дарами Курмангалиев и согласился защищать нас, вернее, отдать приказ делать это своим марионеткам. Дар крови сам по себе уникален, как правильно сказал коллекционер. Этим даром обладают лишь 3 рода на планете. Род верховных жрецов Майя, считающих себя потомками кровавого бога Кавиля, и именно от него унаследовавших эту силу. И род цепишей, живущих у подножья Карпатских гор и наводящий ужас на окрестные земли уже несколько веков. Первыми дар крови получили майя, как они утверждают, от своего покровителя. Следующими стали цепиши. От этих товарищей ничего не удалось добиться. Они предпочитают вести затворнический образ жизни, прогоняя всех, кто ступит на их земли, совершенно не стесняясь в средствах. Ну а последним этот дар обрел род Воронцовых примерно в 15 веке. Именно тогда наш предок Федор Васильевич Воронец пробудил в себе этот дар, которого не видели на Руси испокон веков. Дар, который позволил ему очень быстро заявить о себе и создать собственный род. Род, который к началу правления Романовых успел нажить себе множество врагов из родов с более слабым даром, служа все эти годы в царской армии, постоянно находясь на острие атаки. Уже тогда другие рода завидовали нашей силе, считая, что она досталась нам незаслуженно, и даже попытались уничтожить род Воронцовых, собрав несколько десятков сильных одаренных, что для тех времен было просто немыслимым событием. Тогда род Воронцовых насчитывал всего 3 одаренных – главу рода, Гранда, и 2 его детей, едва поднявшихся на 3-ю ступень силы. Предка спас род Романовых, будучи на тот момент самым сильным родом царской Руси. Они имели в своих рядах 2 архиграндов, что вполне хватило, чтобы справиться с напавшими на нас аристократами. В той схватке погиб патриарх рода Романовых, Федор Алексеевич, и его место занял Михаил Федорович. Именно после этих событий наш род и поклялся защищать Романовых, которые вскоре взошли на престол. С тех пор наши рода неразрывно связаны между собой. Романовы не позволили уничтожить нас, защитив своей силой, а мы уже больше 5 веков непрестанно защищаем их, проливая свою кровь. Дар крови по праву считается одним из сильнейших на планете. Вот и выходит, что коллекционер может получить дар крови лишь от нас. Майя даже не подпустят его к своим верховным жрецам. Распылят по ветру, даже не посмотрев на его силу и возможности. Ну а цепиши также нападут при первой возможности. А в своих горах они считаются непобедимыми. По крайней мере, еще никому не удавалось этого сделать. Зубы обломали даже архигранды. Вполне возможно, коллекционер и вправду дико силен. В чем я очень сильно сомневаюсь после рассказа Дайнаны. Но его все равно можно будет убить. Что сам Курмангалиев прекрасно понимает и поэтому старается не конфликтовать с сильными мира сего, по возможности выполняя от них поручения и приторговывая собственными дочерьми с их уникальным даром. Отсюда и все богатства рода Курмангалиевых, их известность в узких правительственных кругах и гонения из большинства сильных стран. Никто не хочет иметь у себя под боком столь мощный клан, который может в любую минуту взорваться. Они были вынуждены бежать из родного Казахстана, спасаясь от гнева объединившихся кланов. Дальше было множество других стран, в основном слабых, которые не могли ничего сказать против стремительно растущему клану. В итоге Курмангалиевы обосновались в Афганистане, который разрывается на части множеством противоборствующих банд, ни одна из которых не может захватить власть в стране в свои руки. Но от этого страдают лишь простые люди. Боевики не трогают одаренных, а последним нет дела до простого населения. В общем, полная задница. Потревожить нас осмелились лишь через несколько часов после окончания боя. В дверь тихонько постучалась горничная, сказав, что хозяин дома приглашает нас на завтрак. «Не отчаивайся раньше времени. Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы помочь», — сказал я Дайнане, когда мы пошли на завтрак. Даже сам не понимаю до конца, для чего я это сказал. Чтобы успокоить девушку? Или я действительно так считаю? Порой в самом себе разобраться бывает намного сложнее, чем в других. Девушка лишь печально улыбнулась, в очередной раз показывая, что уже смирилась со своей участью. Вчерашний крик отчаяния был мной услышан. Вот только что с ним делать, я даже не представлял. Нужно будет посоветоваться по этому поводу с отцом. «У вас получилось?» — вместо приветствия спросил коллекционер. «Нет, отец», — отрицательно покачала головой Дайнана. Вместе с коллекционером за столом сидел отец, Данияр и Даша, которая, к моему удивлению, была свободна. Блондинка, как ни в чем не бывало, поглощала какие-то булочки, запивая их ароматным кофе, запах которого я почуял задолго до появления в обеденном зале. Конечно, я надеялся на чудо, но слишком уж капризный наш дар. Вздохнул коллекционер, но, похоже, ни капли не расстроился. Теперь остается лишь ждать. Мы с Михаилом как раз обсуждали текущие дела. Обратился уже ко мне глава дома. Присоединяйся. Думаю, тебе, как будущему главе рода, не помешает послушать нас. Если вкратце, то сыны Господни вчера бросили на атаку клановых кварталов в Газни только неодаренных. При поддержке бронетехники, систем залпового огня и тяжелых минометов. Начал рассказывать мне сжатую информацию отец. Выглядел он не лучшим образом. Наверняка тоже не спал всю ночь. Вот только его организм, в отличие от моего, уже давно был не молод, и подобные проверки на прочность давались ему довольно сложно. Хотя я прекрасно знаю, что при необходимости он способен не спать больше недели, поддерживая себя даром. Но помимо того, что это просто чудовищный расход силы, это еще тяжелейший удар по здоровью, последствия которого маме придется восстанавливать не одну неделю, что для целителей просто нереально долгий срок. «Мои девочки при поддержке местных кланов смогли довольно легко отбить эту атаку. Среди моих потерь нет. Так, легкие ранения. Местные потеряли всего 7 человек. А вот у сынов мы выбили больше 40% личного состава», — присоединился к отцу Курмангалиев. «Вчерашней атакой Изатуллах прощупывал оборону кланов, а заодно немного ослаблял их. Настоящая атака наверняка состоится сегодня. Думаю, ближе к вечеру. На этот раз в бой пойдут наверняка одаренные. Могу вас заверить, что даже в этом случае Изатуллаху ничего не светит. Мои девочки разберутся с любой угрозой со стороны боевиков», — произнес Курмангалиев. И сразу после этого все собравшиеся за столом посмотрели на отца, из куртки которого послышалась трель коротких звуковых сигналов. «Даже если к Изатуллаху на помощь придет еще несколько отрядов, возглавляемых минимум грандом?» Вопрос отца заставил коллекционера задуматься. «Этот сценарий слишком маловероятен. Военачальники разных группировок просто не смогут договориться между собой. К тому же вынуждены только Изатуллаху», — вместо отца заговорил Данияр. Парень выглядел самым свежим и отдохнувшим среди собравшихся. Даже Даша была какой-то помятой, что совершенно не портило ее. «Про нас с Дайнаной я вообще молчу. За ночь мы не сомкнули глаз, а девушке еще пришлось изрядно поплакать. Свободные люди, песчаные демоны, каракурты и красный отряд двигаются сейчас в сторону Газни. Самое позднее к ночи уже будут на месте. Об этом мне вчера рассказал воевода». Услышав это, коллекционер выругался, а я лишь подтвердил слова отца. «Так почему ты не рассказал об этом сразу?» — заорал он, вскакивая из-за стола и опрокидывая стул. В отца полетел сгусток какой-то светящейся дряни, которая отвратительной массой растекалась по выставленному щиту. Я уже хотел кинуться на Курмангалиева, но отец жестом остановил меня. «Брось, я знаю, насколько ты слаб», — сказал отец, подтверждая мои собственные мысли насчет силы коллекционера. «Если бы я рассказал тебе об этом сразу, ты бы просто решил сдать нас Изатуллаху. А теперь, когда состоялся первый бой и пролилась кровь твоих детей, о сделке с Изатуллахом не может быть и речи. А сигнал, что вы сейчас слышали, подтвердил, что семьи остальных главарей, движущихся сюда отрядов, подверглись нападению со стороны рода Курмангалиевых, и все это произошло после поступивших в их адрес угроз от тебя, Алишер. Ты так сильно хотел завладеть их силой, что готов был пойти на все», — произнес довольный отец, наблюдая за тем, как меняется лицо коллекционера. Я же практически ничего не понимал. Впрочем, как и Даша с Дайнаной. А вот, похоже, Данияр был сообразительнее нас. «Тем более сам Изатуллах уже не пойдет ни на какие сделки. Мы уничтожили почти половину его армии, опозорив на весь Афганистан», — произнес он, заставляя коллекционера еще сильнее злиться. Но воевода ничего не говорил вам по поводу приближающихся отрядов. Ты блефуешь, Ворон. Мои люди перехватили ваш разговор. Попытался поймать отца на лжи коллекционер. Очень хорошо, что перехватили. Значит, наши специалисты не зря едят свой хлеб. Ты услышал ровно то, что должен был услышать. Только сейчас до меня начало доходить, что наше появление в доме Курмангалиевых было подстроено заранее. Вполне возможно, что вся эта поездка в Афганистан планировалась именно для этого. Вот только сюда совершенно не вписывается спасение Даши. Блин, слишком мало информации. И предупреждаю, что если с нами хоть что-нибудь случится, пока мы находимся у тебя в гостях, то ты по полной ощутишь всю мощь Российской империи, которая до этого закрывала глаза на твое существование. Даже когда казахские кланы запросили помощь в твоем уничтожении, император отказал им. Курмангалиев лишь ударил несколько раз по столу от безысходности. Даже он со всеми своими дочерьми не мог проигнорировать подобное предупреждение. «Ярджан и Гульнас ко мне! Живо!» – заорал коллекционер. Через секунду посреди комнаты открылся портал, из которого вышла светловолосая девушка немного за 20. И одновременно с этим подле коллекционера появилась еще одна, примерно моего возраста. Казалось, что она просто возникла из воздуха, но это было не так. Девушка была просто очень быстрой. Спидер просто запредельного уровня, что была даже быстрее порталов. «На подмогу Еззатуллаху приближаются 4 группировки. У вас час, чтобы я узнал, как они далеко от нас, их численность и предположительная ударная мощь одаренных». Не сказав ни слова, девушки исчезли. «Данияр, активируй все защитные системы. Атаковать любого, кто подойдет к территории квартала ближе, чем на 0,5 километра. И оповести всех, что через час собираем военный совет. Все кланы местных тоже должны на нем присутствовать. Боевики теперь не успокоятся, пока не сравняют клановый квартал с землей». Узнав о приближении еще 4 отрядов боевиков, коллекционер развил бурную деятельность. «Если мы продержимся до прибытия Суворова, то плевать, сколько сил соберет Еззатуллах. Нас успеют эвакуировать», – произнес отец, внимательно наблюдая за паникой коллекционера. А никак по-другому это нельзя было назвать. «Эвакуируют вас, а на нас никто даже не посмотрит, как всегда, оставив расхлебывать дерьмо самостоятельно. Вот только на этот раз мы непременно захлебнемся», — не сдержавшись, завопил хозяин дома. «А вот тут, я думаю, можно договориться», — подмигнув мне, сказал отец. «Изначально мы находились в качестве просителей, а всего за 5 минут отцу удалось перевернуть ситуацию с ног на голову. Хоть я многого и не понимаю, но условия сейчас диктует именно отец. Мне, чтобы провернуть подобное, предстоит еще учиться и учиться». «Что императору Российской империи нужно?» Моментально перестав паниковать, спросил коллекционер. «Ваше сотрудничество», — развел руками отец. «Более подробно вы сможете обсудить это с императором в столице». Отец достал из кармана белый конверт с императорской печатью и передал его Курмангалиеву. «Это официальное приглашение». Все присутствующие смотрели на отца, словно на величайшего волшебника, который способен творить настоящие чудеса, которые могут удивлять даже в мире, где одаренные могут практически все. «Позже все объясню», — сказал мне отец, совершенно не стесняясь присутствующих. Коллекционер взял конверт и осторожно открыл его, стараясь не повредить печати императора. Только на кой черт она ему сдалась? Подобные печати подкрепляются частичкой силы, и их просто нереально подделать. Осторожность коллекционера не уберегла его от активации самой печати, доказывающей ее подлинность. Под смачные ругательства Курмангалиева в помещении на мгновение поднялся ледяной ветер, печать засветилась призрачным сиянием и распалась в прах. У рода Воронцовых тоже имелась такая печать в виде расправившего крылья ворона, держащего в клюве каплю крови. Именно эта капля и была главным способом проверки подлинности печати. Достаточно было просто коснуться этой капли, и ворон становился кровавым, а после чего, как человек убирал палец, все возвращалось обратно. От печати рода Романовых веяло холодом потустороннего мира, из которого они и черпали свои силы. Дар призрачных погонщиков был столь же редким, как и дар крови. «Браво!» – захлопал коллекционер после прочтения письма. «Ваши аналитики просто прекрасно поработали. У меня теперь просто не остается выбора, кроме как принять это приглашение». «Я обязательно передам ваши слова людям из Ока Государева», – кивнул отец. «Вот только теперь, Алишер, ты прекрасно понимаешь, что условия диктуем уже мы. Ты не получишь дар крови в свою коллекцию». А вот тут отец заставил коллекционера наконец-то показать себя настоящего. Курмангалиева всего перекосило от ярости, но он не мог ничего предпринять. Рискнет напасть сейчас на отца, и его род вместе с ним самим гарантированно будет уничтожен. Причем тот же Суворов вполне сможет объединиться с боевиками, чтобы отомстить за нашу смерть. Это прекрасно понимали и все присутствующие. После слов отца, Дайнана, стоявшая рядом со мной, сжала мою руку, в глазах у нее заблестели слезы. Она уже надеялась покинуть этого монстра и отправиться вместе с нами в Империю, даже если для этого ей придется ежедневно выполнять роль моей подстилки. Но все резко рухнуло всего за пару минут. «Нет, отец, я дал слово и сдержу его, что бы ни произошло», — твердо произнес я. Ярость Курмангалиева моментально сменилась на недоверие, а потом и вовсе на выражение полного охреневания от всего происходящего. Мне даже показалось, что у него задергался глаз. Вот правда, не у него одного. Отец также не мог поверить в сказанное мной. «Вы с дедом сами меня так воспитали», — ответил я на его недоумевающий взгляд. «Это и было самым слабым местом в плане», — опустив глаза, произнес отец, начав нервно стучать пальцами по столу. «И все пошло по самому херовому сценарию. Что же, так тому и быть. Поговорим с тобой об этом, когда окажемся в безопасности и сдадим Дашу отцу».